Желнин Виктор Иванович, 22 июля, железнодорожный перегон, Малоархангельск, Поныри. Шалашов Георгий Алексеевич, 22 июля, Брянский фронт. Луговой Виктор Иванович, Орловско-Курская дуга. Отчик Владимир Семенович, 11 августа, Западный фронт. Самков Александр, 15 августа, участок шоссе Нарышкино-Карачев. Песигин Василий Алексеевич, 20 августа, Западный фронт. Свиридов Алексей Андреевич, 6 октября, станция Камаричи, ГСС, 13.04.44 года. Китов, лето, Орловско-Курская дуга. 10. Летчики, уроженцы Орловской области, совершившие воздушные и огненные тараны. 1941 год. Аникеев Илья Алексеевич, капитан, командир эскадрильи 591-го истребительно-авиационного полка 36-й истребительно-авиационной дивизии ПВО Западного фронта. Родился 15 июня 1909 года в селе Новодмитровка Орловского района Орловской области. Русский. Член ВКПБ. Окончил 8 классов вечерней школы в 1930 году в Орле. Работал приемщиком в Красной армии с ноября 1931 года. Призван Орловским ГВК. Новиков Константин Афанасьевич, младший лейтенант, летчик 862-го истребительного авиационного полка. 27 сентября 1942 года у села Аки-Юрт на реке Терек двойным таранным ударом, винтом и мотором уничтожил корректировщик противника, произвел посадку на самолете. Родился в 1919 году в деревне Орлово-Медвежье Новодеревеньковского района Орловской области. Русский. Кандидат в члены ВКПБ. В Великой Отечественной войне принимал участие с 23 июня 1941 года. К моменту представления его к званию Героя Советского Союза 30 января 1943 года произвел 200 боевых вылетов, уничтожил лично 10 и в группе 6 самолетов противника. Кроме того, в штурмовых вылетах им было уничтожено 20 автомашин, паровоз и подавлен огонь 3 зенитных батарей. 19 августа 1942 года награжден орденом Красного Знамени. 1 мая 1943 года летчику присвоено звание Героя Советского Союза. Кончил войну капитаном, командиром эскадрильи. Награжден еще 2 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны первой степени Александра Невского, уволен в запас 21 августа 1945 года. Умер в 1958 году. Карлов Алексей, старший лейтенант, летчик-штурмовик, 27 декабря 1941 года при штурмовке аэродрома противника севернее Вязьмы в районе Дедюрова направил поврежденный Ил-2 на стоянку вражеских самолетов. Уроженец Орловской области. 1943 год. Медведев Юрий Иванович, старшина, летчик 269-го истребительно-авиационного полка. 20 апреля 1943 года в районе станицы Пятигорской Краснодарского края, будучи раненым, сбил таранным ударом поврежденного самолета вражеский бомбардировщик, произвел посадку на самолете. Родился в 1920 году в Орле, русский, член ВЛКСМ, окончил 10 классов. В 1941 году окончил Армавирскую военную авиационную школу пилотов. работал в ней летчиком-инструктором. В Великой Отечественной войне участвовал с 1942 года в должностях пилота и старшего летчика. Награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны первой и второй степени. Бухтияров Иван Никифорович, младший лейтенант, командир звена 573-го истребительного авиационного полка 310-й истребительно-авиационной дивизии ПВО. 12 марта 1943 года на Юго-Западном фронте в районе деревни Двуречная на самолете Як-1 тараном уничтожил вражеский бомбардировщик Хе-111. Сам приземлился на самолете. 24 мая 1943 года в районе в 3 километрах западнее Уразова Валуйского района Белгородской области на самолете Як-7Б вновь тараном уничтожил вражеский бомбардировщик Ю-88. Наш самолет загорелся, летчик выбросился с парашютом, но погиб. Родился 24 июля 1915 года в деревне Знаменка Луковского сельсовета Малоархангельского района Орловской области. Русский, член ВКПБ, окончил 7 классов, школу ФЗУ, работал и одновременно занимался в аэроклубе. Учился в Херсонской и Ульяновской военных авиационных школах пилотов, работал летчиком-инструктором в Серпуховской военной авиационной школе пилотов. В Великой Отечественной войне участвовал в должности пилота 591-го и командира звена 573-го истребительных авиационных полков. Гусаров Николай Михайлович, капитан, заместитель командира 486-го истребительного авиационного полка 16-й воздушной армии Центрального фронта. 5 июля на Центральном фронте, прикрывая наши войска, сбил 2 истребителя противника, один из них таранил. Родился в 1917 году в деревне Новоселки Колтнянского района Орловской области. Русский, член ВКПБ, в Великой Отечественной войне участвовал с 22 июня 1941 года. Некрасов Виктор Алексеевич, капитан, помощник командира 172-го истребительного авиационного полка по воздушно-стрелковой службе 1-й воздушной армии. 17 июля на Западном фронте тараном уничтожил вражеский самолет. Родился 10 декабря 1917 года в селе Орево Новодеревеньковского района Орловской области. Русский, член ВКПБ, окончил 7 классов неполной средней школы, педагогический техникум, работал учителем. Окончил Качинскую краснознаменную военную авиационную школу пилотов имени Мясникова. Работал в ней пилотом-инструктором. В Великой Отечественной войне участвовал с 17 февраля 1942 года по 9 мая 1945 года. Награжден 3 орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й степени и 3 орденами Красной Звезды. Кукушкин Николай Павлович –